представитель Ассоциации корейских граждан в Китае, в своем пресс-заявлении от 30 июля подчеркнул, что очередной успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» представляет собой радостное и великое событие национальной значимости. В тот же день и представитель Харбинского городского отделения Харбинского общества Ассоциации корейских граждан в Китае выступил с заявлением для прессы в честь потрясающего весь мир очередного успешного испытательного запуска «Имбирь» типа «Фасон-14».